Солнце, утратив свой жар, утратило и блеск, но до полных сумерек оставалось еще больше часа. Старые надгробия отбрасывали на траву неверные тени. Когда они прошли в ворота, Джо придвинулся к ней ближе, словно понимая, что она чувствует, и беря ее под свою защиту, а, быть может, и сам нуждаясь в поддержке. Кое-кто обернулся, заслышав их шаги, и тут же отворотился снова, склонившись над могилой. Никто не пялил на нее глаза. Но это не меняло дела. У них не было доверия к ней после всего, что про нее рассказывали в эти последние недели. Она вызывала в них чувство настороженной подозрительности. К тому же до них могла уже долететь весть о том, что она вчера продала все вещи Бена бродячему торговцу с тележкой. Рут шла, высоко подняв голову. Но поначалу они пошли не к могиле Бена. Крестная Фрай была похоронена в передней части церковного двора под скромной тускло-коричневой надгробной плитой. И вот сюда-то и принесла Рут голубые, белые и бледно-лиловые цветы. Любимые цветы крестной. В саду, который под тенью лавандовых кустов, уже в январе всегда было полным-полно подснежников, а в апреле и мае — анютиных глазок. Джо разровнял мох, плотно утрамбовывая его в землю, а Рут сделала из цветов подобие креста, сажая их без особого порядка, как любила крестная, не подбирая по цвету и не выстраивая по ниточке. Работа была уже наполовину сделана, когда Рут услышала у себя за спиной шаги, и на могилу легла чья-то тень. Она обернулась. «Рут, я не думала, что придешь в этом году. Я пришла, чтобы все сделать за тебя». Мисс Клара, соседка крестной Фрай и ее друг на протяжении более чем 30 лет. Мисс Клара маленькая, сморщенная, сгорбленная, с распухшими, изуродованными ревматизмом руками и ногами. Но она пришла с корзиной, полной голубых цветов, и хотела, став на колени, убрать цветами могилу, хотя знала, что ей потом трудно будет добраться до дома, так затекут у нее ноги. «Мне было бы приятно сделать это. Ты...» Джо с тревогой поглядел на Рут. Но она, казалось, не придавала значения тому, что ей предстояло сказать. «Мы пойдем отсюда на могилу Бена. Эти желтые цветы для него...» «Мисс Клара...» Рут позабыла про нее и не заметила, была ли она на похоронах Бена. «А мисс Клара не из тех, кто станет навязывать себя, совать свой нос, разводить сплетни». Рут поняла, что после смерти крестной Фрай мисс Клара, должно быть, чувствовала себя очень одинокой, и Рут пронзила чувство жалости и печали, да и вины тоже, ведь она могла бы сделать для мисс Клары что-то, могла бы проведать ее, побеседовать с ней, но ее отгородили от всех, сначала всепоглощающее счастье с Беном, потом холодная непроницаемая оболочка горя, и она всех забыла. Она сказала: «Хотите, мы вам поможем, хотите, мы посадим ваши цветы». Она видела, что мисс Клара стоит, смотрит в нерешительности на украшенные цветами могилу, и ей не хочется уходить. «Джо!» Он тотчас подошел и взял у мисс Клары корзину. «Земля сырая и очень холодная», — сказала Рут. «Вам не следует становиться на колени. Вы объясните, Джо, как бы вам хотелось посадить цветы». Она прочла благодарность в глазах мисс Клары. Джо сказал: «Я приду к тебе, Рут, как только закончу здесь. Ты подожди меня». «Конечно». И она пошла одна с корзиной мха и золотых цветов в руках, обогнула церковь, и одна принялась украшать могилу Бена. Солнце зашло за колокольню, и здесь было темнее. Мох на ощупь был похож на водоросли, а дерн свежей могилы казался очень холодным, и Рут подумалась о том другом теле, снятом в сумерках со страшного креста. И перед ней возникли гулкие сырые своды пещеры и завернутые в пелены обескровленное тело, и большой